тут дверь чуточку приоткрылась, струйка белого дыма скользнула вовнутрь и, свернувшись калачиком, уселась на коврике. В середине этого белого свитка мигали два блеклых глаза. Я видел все это совершенно отчетливо со своего места из-под кровати. «Это и впрямь привидение», — сказал я себе. Во всяком случае, глядеть на него было куда менее страшно, чем слышать, как оно поднимается по лестнице. В комнате посвежело, как и полагается в рассказах о привидениях. Изо всех углов потянуло холодком, и даже само привидение вдруг чихнуло. Дорогие читатели, не знаю, с какими чувствами вы воспримете все это, но я вмиг утратил свое почтение к привидению, вылез из-под кровати, к тому же оно уже заметило меня, и сказал: «Будьте здоровы». «Сам будь здоров», — сердито ответило привидение. «Фантомы ущелья ропщут в эту мрачную роковую ночь». «Чем могу быть полезен?» — спросил я. «В такую роковую ночь, как эта!» — упрямо гнуло свое привидение. «Забытые кости брецают на морском берегу». «Чьи кости?» — поинтересовался я. «Чьи-чьи? Забытые! И все!» — сказала привидение. «И желто-блеклый кошмар скалит зубы над этим пропащим островом. Будьте начеку, смертные, я вернусь в полночь на пятницу 13 числа сего месяца». Тут привидение развернулось и поплыло к полуоткрытой двери, не спуская с меня своего ужасного взгляда. В следующую секунду оно хряснулось лбом о притолоку и, вскричав «Гоп!», выплыло по лестнице на лунный свет и трижды провыло гиеной. Но все это уже не производило впечатления. На моих глазах привидение превратилось в клочок тумана и поплыло над морем, а я вдруг расхохотался. «Вот обещанный сюрприз для колонистов! Теперь я смогу сотворить такой ужас, на какой не отважится никто!» Незадолго до полуночи в пятницу 13 числа я собрал колонистов на морском берегу перед штурманской рубкой. Ночь выдалась тихая и спокойная. Я разложил на песке скромную трапезу — суп, хрустящие хлебцы и сидр-самодержца. Этого сидра кто угодно мог нацедить из большущих бочек на каждом перекрестке. Столовый фарфор я покрыл черным велосипедным лаком и украсил изображениями черепа со скрещенными костями. — Ты мог бы занять у меня немножко красной краски, — сказал зверок-шнырок. — Или золотой и синий. Прошу прощения, не стал бы тогда фарфор смотреться уютнее? «В мои намерения не входит быть уютным», — сдержанно отвечал я. «Сегодня ночью произойдет нечто неописуемо ужасное. Будьте готовы ко всему». «Это отдает ухой. Это плотва?» — спросил супротивка. «Нет, морковка», — отрезал я. «Ты ешь себе, ешь. Ты, небось, думаешь, что привидения являются всякий будний день?» «А, так вот оно что! Ты будешь рассказывать истории о привидениях», — сказал супротивка. «Обожаю рассказы о привидениях», — воскликнула дочь Мимлы. «Мама всегда стращала нас по вечерам жуткими историями. Она рассказывала и рассказывала, и, наконец, до того застращивалась сама, что мы не спали до полуночи, все успокаивали ее. Еще хуже обстоит с моим дядюшкой. Как-то раз...» — Шутки в сторону, — сердито бросил я. — История с привидениями — ерунда. Я дам вам привидение. Самое настоящее. Я изобрел его, вызвал волшебством. Ну, что вы на это скажете? И я обвел всех ликующим взором. Дочь Мимлы разразилась аплодисментами, а зверок-шнырок со слезами на глазах прошептал. — не надо, миленький. — Ради тебя я вызову совсем маленькое привиденице, — покровительственно сказал я. Супротивка перестал жевать и с изумлением, если не сказать с восхищением, уставился на меня. Я достиг своей цели, спас свою честь и лицо. Но, дорогие читатели, можете себе представить, какое беспокойство охватило меня, когда часы, наконец, показали 12. Явится ли привидение? Будет ли оно достаточно ужасным? А вдруг оно начнет чихать, пороть чушь и испортит мне музыку? Одна из отличительных черт моего характера — та, что я любой ценой стараюсь произвести впечатление на окружающих, пробуждать в них удивление, сочувствие, испуг или вообще всякие интересные чувства. Скорее всего, тут сказалось мое непонятое детство. Одним словом, когда стрелка часов подошла к 12, я встал на утес, воздел нос к луне, магически помахал лапами и издал воющий звук, предназначенный пронизать моих колонистов до мозга костей. Иначе говоря, я вызывал привидения. Колонисты сидели, оцепенев от напряжения и ожидания, лишь в критически ясных водянистых глазах супротивки я видел искорку недоверия. В ту ночь я испытал чувство глубокого удовлетворения, ведь я внушил уважение самому супротивке. Ибо привидение явилось, оно таки и впрямь явилось прозрачное, не отбрасывающее тени, и сходу пошло пороть чушь о забытых костях и фантомах в ущелье. Зверок-шнырок вскрикнул и спрятал голову в песок. Зато дочь Миблы подошла прямо к привидению, протянула лапу и сказала: «Привет! Очень приятно познакомиться с настоящим привидением. Не хочешь супа?» Никогда нельзя знать заранее, что может выкинуть Мимла. Естественно, мое привидение оскорбилось. Оно совершенно смешалось, съежилось, сморщилось и, бедняга, исчезло, превратившись в жалкое колечко дыма. Супротивка рассмеялся, и я уверен, привидение слышало его. Такой вот букет. Ночь была испорчена. Но колонистам пришлось дорого поплатиться за непростительную бестактность супротивки, ибо за сим последовала неделя неописуемая. Никто из нас не мог спать по ночам. Привидение нашло железную цепь и громыхало ею до 4 утра. Слышалось уханье филинов и вой гиен, шаркающие шаги и потрескивание. Мебель подскакивала и разлеталась на куски. Колонисты возроптали. — Убери привидение, — сказал супротивка. — Ночью мы хотим спать. — Так не пойдет, — серьезно отвечал я. — Раз уж я вызвал привидение, придется его терпеть. — Зверок-шнырок в слезах, — укоризненно сказал супротивка. Привидение нарисовало на его банке череп с костями и написало «яд». И теперь зверок-шнырок сам не свой и говорит: «Яд — это отрава, так называют жен, а я до сих пор не женат и, стало быть, уже никогда не женюсь».